Худой рукой он обмахнул город и подошел к окну. «Громадное, штормовое море зла», — собственнически пояснил он. «Кое-где мельче, разумеется, но кое-где глубже, о, гораздо глубже. А вы и вам подобные мастерят плотики правил и невнятных добрых намерений и говорят, а здесь у нас наоборот, вот этот плотик в итоге восторжествует. Потрясающе!» И он добродушно хлопнул Ваймса по спине. «Там, — продолжал он, — живут люди, которые пойдут за любым драконом, склонятся пред любым божеством, закроют глаза на любое беззаконие. И все это из некоего повседневного банального зла, не из высочайшей творческой мерзости великих грешников, но из эдакой душевной тьмы серийного производства. Греховность их лишена всякой, так сказать, оригинальности. Они мирятся со злом не потому, что говорят ему «да», но потому, что не говорят «нет». Мне жаль, если вас это оскорбляет, — прибавил он, похлопав капитана по плечу. — Но вам, ребята, очень нужны мы. — Да неужто, господин? — тихо переспросил Ваймс. — О, да. Только мы знаем, как сделать, чтобы все работало. Понимаете, единственное, что хорошо удается хорошим людям — свергать плохих. И это вы умеете прекрасно, я не спорю. Но беда в том, что других умений у вас нет. Сегодня все трезвонят в колокола и свергают злого тирана, а завтра сидят и жалуются, что с тех пор, как тирана свергли, никто не выносит мусор. Потому что плохие люди умеют планировать. Такова, если позволите, их техническая спецификация. У всякого злого тирана имеется план мирового господства. У хороших людей как-то нет к этому таланта. «Может быть. Но в остальном вы ошибаетесь», — сказал Ваймс. «Это все только потому, что людям страшно и одиноко». Он осекся. Даже ему показалось, что вышло неубедительно. Он пожал плечами. «Они просто люди», — прибавил он. «Они поступают, как люди, господин». Лорд-ветеринарий дружелюбно ему улыбнулся. — Ну, конечно, конечно, — ответил он. — Вы должны в это верить, я понимаю, иначе и с ума сойти недолго. Иначе вам почудится, будто вы стоите над безднами ада, на мостике с перышко толщиной. Иначе бытие обернется черным страданием и останется лишь надеяться, что после смерти нет жизни. Я прекрасно это постигаю. Он перевел взгляд на свой стол и вздохнул. — А теперь, — прибавил он, — у меня куча работы. Боюсь, бедный Вонс был хорошим слугой, но несостоятельным господином. А вы можете идти. Выспитесь хорошенько. Да, и приведите завтра своих людей. Город должен выказать признательность. — Город должен что? — переспросил Ваймс. Патриций посмотрел в свиток. Отвечал он отрешенно. Этот человек уже вновь организовывал и планировал и властвовал. — Признательность, — повторил он. — После каждого сокрушительного триумфа потребны герои. Это жизненно необходимо. Тогда люди увидят, что все было сделано, как полагается. Он глянул на Ваймса поверх свитка и пояснил. — Таков естественный порядок вещей. Через некоторое время Патриций сделал несколько пометок карандашом и снова поднял голову. — Я сказал, — напомнил он, — что вы можете идти. Ваймс мялся в дверях. — Вы правда в это верите, господин? — спросил он. — В безбрежное зло и глухую черноту. — Безусловно, безусловно, — ответил Патриций, переворачивая страницу. — Это единственное логичное умозаключение. — И вы по утрам встаете с постели, господин. Что? К чему вы клоните? Я, господин, хотел только спросить, зачем? Ой, Ваймс, идите уже отсюда. Вот и умница.